Часть вторая. Погоня. Глава 15. Лодочная станция. Миша уперся ногой в скользкий от ночной росы берег, столкнул лодку в воду, перевалился через борт и вскарабкался на нос. Поехали. Белесый туман окутывал реку. Берега едва виднелись. Кусты ракитника достигали почти середины реки. Толстые стволы лежали над самой водой. Генка и Славка едва не задевали их веслами, но сидевший на корме жердяй искусно направлял лодку по узкой и извилистой речонке. Миша засек время. Если они будут делать 8 километров в час, то к вечеру достигнут устья реки. Туда считается не то 70, не то 80 километров. Размышляя таким образом, Миша зорко поглядывал по сторонам. В этот предутренний час река казалась совсем чужой. Все вдруг стало огромным, глубоким, таинственным, причудливым. Неожиданно высокие деревья, верхушек которых не было видно, кусты, казавшиеся непроходимыми. Почему они никак не могут обогнуть мысок, за которым должна быть лодочная станция? Может быть, в темноте он проглядел ее? Миша приподнялся. В эту минуту они обогнули мыс. Сразу стало светлее. Миша увидел маленькую будку лодочной станции. Но тут же он заметил приближающуюся к станции женщину. Миша узнал ее. Это была графиня. Зачем она пришла сюда так рано? Миша торопливо прошептал. «Тихо! Не гребите!» Генка и Славка подняли весла. Лодка сразу сбавила ход. Ухватившись рукой за ветку, Миша подтянул лодку под куст орешника. Отсюда была хорошо видна лодочная станция. Туман еще не сошел. Люди у будки казались мутными тенями. За будкой виднелся неподвижный силуэт лошади, запряженной в повозку. И от того, что будка была очень маленькой, лошадь и телега казались громадными. На берегу стояли графиня и кулак Ерофеев, отец Сеньки. Маленький кособокий старичок в черном картузе и очках в железной оправе. Лодочник Дмитрий Петрович возился в лодке. Потом выпрямился и вышел на берег. Это был человек лет 30, среднего роста, ловкий и сильный. Миша его не то что побаивался, а чувствовал себя с ним неудобно. Как-то неискренне и хитро улыбался всегда лодочник. Ходил он босиком в сатиновой рубашке без пояса. Но лицо у него было чистое, холеное, совсем не крестьянское, с маленькими острыми усиками. Ерофеев и лодочник подошли к телеге. С нее кто-то соскочил. Ребята вгляделись. Это был Сенька. Ерофеев снял с телеги рогожу. Затем они втроем перетащили в лодку два больших мешка. Дмитрий Петрович прыгнул в лодку. Ерофеев оттолкнул ее. Лодка качнулась, отошла от берега и, влекомая течением, повернулась на середине реки. Табаня одним веслом, Дмитрий Петрович направил ее вниз по течению. Все смотрели вслед лодки. Мальчики из своего укрытия, старуха Ерофеев с берега, Сенька с телеги. Лодка скрылась за поворотом. Ерофеев что-то сказал графине и пошел к телеге. Уже держа в руках вожжи, он опять что-то сказал. Старуха молча кивнула головой. По береговой дороге телега двинулась к деревне. Старуха полевой тропинкой пошла к усадьбе. В высокой пшенице мелькнул ее черный платок. Раз, другой, потом она совсем скрылась из глаз.